Но каков же этот темный мир? Пьяницы и проходимец Лебедев толкуют апокалипсис. «Мы при третьем коне, вороном, — говорит он, — и при всаднике, имеющем меру в руке своей, так как все в нынешний век на мере и на договоре, и все люди своего только права ищут. Мера пшеницы с динарий, и три меры ячменя с динарий. А за сим последует конь бледный, и тот, коему имя смерть, а за ним уж ад». Апокалиптическое прозрение автор вкладывает в уста шута, и этим контрастом подчеркивает страшный его смысл. Мир находится под знаком всадника с мерой в руке. Отпав от Бога, люди поклонились золотому тельцу. Все духовные ценности померкли перед властью денег. Над Лебедевым издеваются. Он, где признает звезду полынь в апокалипсисе сетью железных дорог, распространившихся по Европе. Он возражает, не железные дороги, нет. Собственно, одни железные дороги не замутят источников жизни, а все это в целом-с проклято. Все это настроение наших последних веков. В его общем, целом, научном и практическом, может быть, и действительно проклято-с. Современное состояние мира с его промышленностью, научной техникой и капитализмом находится под проклятием, и Лебедев, называющий себя профессором Антихриста, предсказывает гибель. За конем вороным появится конь бледный, имя ему смерти. Мы входим в мир денег, миллионеров, капиталистов, дельцов, ростовщиков и жадных авантюристов. Генерал Япончин участвовал в откупах, имеет значительный голос в солидных акционерных компаниях, слывет человеком с большими деньгами, у него два дома в Петербурге, выгодное поместье и фабрика. Это новый тип русского сановника-капиталиста. Его бывший сослуживец, отставной генерал Иволгин, живет в бедности. Жена его сдает комнату жильцам. Дочь Варя собирается выйти замуж за солидного молодого человека Птицына, хотя про него и известно, что он специально занимается наживанием денег, отдачей их в быстрый рост под более или менее верные залоги. Сын Ганя ставит себе целью приобрести капитал, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Он служит у генерала Япончина и неравнодушен к его дочери Аглае, но ему предлагают жениться на бывшей любовнице знатного старика Тоцкого Настасье Филипповне. Обещают за это 75 тысяч, и он соглашается. Первая часть романа построена на запутанной интриге, в центре которой деньги. Новый человек, Ганя, алчен, жаден, самолюбив и беспринципен. Ему прежде всего нужен капитал. Решая жениться на чужих грехах, он в то же время боится упустить богатую невесту Аглаю и умоляет ее дать ему надежду. Та отвергает его с презрением. «У него душа грязная», — говорит она князю Мышкину. «Он знает и не решается. Он знает и все-таки гарантии просит. Он на веру жениться не в состоянии». Настасья Филипповна, оскорбленная куплей и продажей, появляется в убогой квартире своего жениха и жестоко его унижает. Туда же врывается молодой купец Рогожин с намерением перекупить у Гани его невесту. Он кричит своему сопернику, «Да покажи тебе три целковых! Вынь теперь из кармана, так ты на Васильевский за ними доползешь на карачках. Вот ты каков! Я и теперь тебя за деньги приехал всего купить. Сказал, куплю и куплю». После этой безобразной сцены Ганя открывает свою идею князю. Деньги дадут ему силу. Он будет копить. Я прямо с капитала начну. Через 15 лет скажут, вот, Иволгин, король иудейский. Нажив деньги, знаете, я буду человек высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистней, что они даже таланты дают. Меня Япончин почему так обижает? Просто потому, что я слишком ничтожен. Ну-с! А тогда человек нового поколения жаждет могущества и находит его в деньгах. Обогащение, как одно из самых страшных искушений, постоянная тема Достоевского. Идея скупого рыцаря, Ротшильда, царя иудейского, преследует автора. Она намечается в господине Прохарчине, в преступлении и наказании, развивается в игроке и подростке. В романе «Идиот» показана роковая власть денег над человеческой душой. Все герои одержимы страстью наживы. Все они или ростовщики, как Птицын, Лебедев, капитанша Терентьева, или воры, или авантюристы. Идея Гани варьируется его окружением. Птицын солидно отдает деньги под проценты и знает свой предел — приобрести 2-3 доходных дома. Генерал Иволгин у всех просит взаймы и кончает воровством. Жилец Фердыщенко, познакомившись с князем, неожиданно спрашивает его: «У вас деньги есть?» И, получив от него 25-рублевый билет, долго рассматривает его со всех сторон и, наконец, возвращает. «Я пришел вас предупредить», — заявляет он. «Во-первых, денег мне взаймы не давать, потому что я непременно буду просить». Этим комическим эпизодом подчеркивается всеобщая страшная завороженность деньгами. Тема денег усиливается размышлениями самих персонажей. Ганя говорит князю: «Здесь ужасно мало честных людей. Честнее Птицына нет». Его 13-летний брат Коля философствует о том же. Подружившись с князем, он делится с ним своими мыслями. Его детская душа уже уязвлена неблагообразием родителей, безнравственностью общества. «Здесь ужасно мало честных людей», — замечает он. «Тогда же некого совсем уважать. И заметили вы, князь, в наш век все авантюристы. И именно у нас, в России, в нашем любезном отечестве. И как-то все устроилось, не понимаю. Кажется, уж так крепко стояло. А что теперь? Родители первые на попятный, и сами свои прежние морали стыдятся. Вон в Москве родитель уговаривал сына ни перед чем не отступать для добывания денег, печатно известно. Все ростовщики, все вплоть до единого». Коля вспоминает убийство Данилова и связывает жадность к наживе с преступностью. В его словах уже приоткрывается основная идея романа. Первая часть заканчивается приемом Настасьи Филипповны. Мотив денег вводится рассказом Фердыщенко о самом дурном поступке. Он украл 3 рубля у знакомых. В краже обвинили служанку и выгнали. Особенных угрызений совести он ни тогда, ни потом не чувствовал, и рассказчик заключает: «Мне вот все кажется, что на свете гораздо более воров, чем не воров. И что нет даже самого такого честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл». Этой низменно-шутовской исповедью подготавливается эффект катастрофы. Рогожин приезжает купить Настасью Филипповну. В руках его большая пачка бумаги, крепко и плотно завернутая в биржевые ведомости и обвязанная туго-натуго со всех сторон и 2 раза накрест бечевкой, вроде тех, которыми обвязывают сахарные головы. Он предлагает сначала 18 тысяч, потом надбавляет до 40 и, наконец, заходит до 100. В трагическом аукционе пачка 100 тысяч играет главную роль. Настасья Филипповна возвращает слово Гане и срамит его. Мотив корыстолюбия связывается с мотивом преступности. Служение мамоне приводит к человекоубийству. «Нет, теперь я верю, — говорит она, — что эткой за деньги зарежет. Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они словно одурели. Сам ребенок, а уж лезет в ростовщики. А то он намотает на бритву шелку, закрепит да тихонько сзади и зарежет, приятели, как барана, как я читал недавно». Настасья Филипповна ссылается на дело купца Мазурина, убившего ювелира Калмыкова. Снова вторгается в роман уголовная хроника. Свое апокалиптическое видение мира автор строит на фактах текущего момента. Героиня швыряет в огонь пачку со 100 тысячами и бросает вызов Гане: «Вытащи деньги из огня, и они твои». Эффект этой сцены заключается в контрасте между бескорыстием хозяйки и алчностью ее гостей. Она вызывает не только Ганю, но весь проклятый мир, поклоняющийся золотому тельцу. Происходит смятение. Лебедев вопит и ползет в камин. Фердыщенко предлагает выхватить зубами 1 только 1000. Ганя падает в обморок. В эту вакханалию золота вступает и князь. Он предлагает свою руку героине, заявляя, что получил наследство, что он тоже миллионер. Во второй части появляется компания шантажистов. Бурдовский выдает себя за незаконного сына Павлищева, благодетеля князя Мышкина, затевает против него дело, чтобы сорвать порядочный куш. Его приятель, Келлер, помещает в статье обличительную и гнусно-клеветническую статью о князе. Лебедев говорит об этих молодых людях, что они дальше нигилистов ушли. Апокалиптическая тема развивается в негодующем монологе Лизаветы Прокофьевны и Панчиной. Царство Золотого Тельца, преддверие царства смерти. Уж и впрямь последние времена пришли, кричит она. Теперь мне все объяснилось. Да этот косноязычный разве не зарежет? Она указала на Бурдовского. Да побьюсь об заклад, что зарежет. Он денег твоих, 10 тысяч, пожалуй, не возьмет, а ночью придет и зарежет, да и вынет их из шкатулки, по совести вынет. Тьфу, все на выворот, все кверху ногами пошло. Сумасшедший, тщеславный, в Бога не веруют, в Христа не веруют. Да ведь вас до того тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга переедите. Это я вам предсказываю. И не сумбур это, и не хаос, и не безобразие это. В словах генеральши и Панчиной выражена заветная идея писателя. Нравственный кризис, переживаемый человечеством XIX века, есть кризис религиозный. Вера в Христа угасает, ночь опускается на мир. Он погибнет в кровавом хаосе войны, всех против всех. Страстное пророчество Елизаветы Прокофьевны научно резюмируется резонером Евгением Павловичем. Но его хладнокровный диагноз болезни века, пожалуй, еще страшнее, чем пылкое негодование генеральши. «Все, что я выслушал, — говорит он, — сводится, по моему мнению, к теории восторжествования права. Прежде всего, и мимо всего, и даже с исключением всего прочего, и даже, может быть, прежде исследования, в чем и право-то состоит. От этого дело может прямо перескочить на право силы, то есть на право единичного кулака и личного захотения, как, впрочем, очень часто кончалось на свете. Остановился же Прудон на праве силы. В американскую войну многие самые передовые либералы объявили себя в пользу плантаторов в том смысле, что негры — суть негры, ниже белого племени, а, стало быть, право силы за белыми. Я хотел только заметить, что от права силы до права тигров и крокодилов, и даже до Данилова и Егорского недалеко. Это пророчество исполнилось буквально. Люди XX века знают по опыту, что такое право силы и право тигров и крокодилов. Такова картина мира, раскрывающаяся в идиоте. Идея неверия неизбежно ведет к человекоубийству. Она воплощается в действии романа. Все герои убийцы или в действительности, или в возможности. Безбожное человечество стоит под знаком смерти. На чем основан апокалипсис Достоевского? Не на болезнь ли фантазии? Он страстно негодовал, когда критики называли его роман фантастическим и утверждал, что он более реалист, чем они. Грозные знаки надвигающегося на мир смутного времени уже вписаны в текущие действительности, нужно только уметь их прочесть. Писатель вглядывался в мелкие факты, в газетные известия, хронику происшествий, отчет об уголовных процессах и гордился, что отгадывает самые неуловимые веяния момента. Когда печаталось «Преступление и наказание», в газетах появились заметки о деле студента Данилова. 14 января 1866 года Данилов убил и ограбил ростовщика Попову и его служанку. Бедный студент жил на уроке, был умен и хорошо образован, отличался твердым и спокойным характером, у него была красивая внешность, большие и черные выразительные глаза и длинные, густые, откинутые назад волосы. Во время процесса арестант Глазков вдруг подал заявление, что убил ростовщика не Данилов, а он. Но вскоре взял его обратно, сознавшись, что Данилов его подговорил. Достоевский был поражен. Действительность с удивительной точностью подражала вымыслу. Дело Данилова воспроизводило сюжет преступления и наказания. Даже ложное признание Глазкова соответствовало в романе ложному обвинению Николки. Реализм его торжествовал. «Ах, друг мой», — писал он Майку, — «совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм реальнее ихнего. Ихним реализмом сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснить, а мы с нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось». В искусстве Достоевского величайшие взлеты фантазии сочетаются с кропотливым изучением фактов. Он всегда начинает восхождение с низин повседневной действительности. Его романы насыщены хроникой происшествий. Фабула «Идиота» тесно связана с уголовными процессами 60-х годов. Самый замысел романа возник под впечатлением дела Умецких. В окончательной редакции ни одна подробность этой семейной драмы не уцелела. Озлобленная гордячка Миньона Умецкая — лишь отдаленный прототип Настасьи Филипповны. Процесс Умецких был ферментом, который привел в движение творческую мысль автора, но почти бесследно растворился в процессе работы. Два других уголовных дела Мазурина и Егорского определили собой композицию романа. Достоевский признавался Ивановой, что для развязки почти и писался, и задуман был весь роман. Развязка, убийство Рогожиным Настасьи Филипповны, значит, в нем смысл романа. Идея убийственности падшего мира реализуется в убийстве героя. Фигура убийцы-миллионера возникает под впечатлением процесса купца Мазурина. В ноябре 1867 года писатель прочел в газетах судебное разбирательство дело об убийстве Мазуриным ювелира Калмыкова. Убийца принадлежал к богатой и известной в Москве купеческой семье. Как и Рогожин, он наследовал от отца капитал в 2 миллиона, жил с матерью в ее доме, находившемся на людной торговой улице. Рогожин живет на углу Гороховой и Садовой, Мазурин на углу Мясницкой и Златоустинского переулка. В этом доме он и совершил убийство, и в нем же скрыл свою жертву. Вокруг дома Мазуриных уже давно ходили странные слухи. И в доме Рогожина все как будто скрывается и таится. Мазурин, подобно Рогожину, убивает в жаркий июньский день новым ножом, купленным для домашнего употребления, покрывает труп клеенкой и обставляет склянками с ждановской жидкостью. Его тоже, как и Рогожина, присуждают к 15 годам каторги. Об этом-то убийстве и вспоминает Настасья Филипповна. Она прочла о нем в тот самый день, когда в жизнь вошел Рогожин, в среду, 27 ноября 1867 года, с такой точностью датирует автор это событие. Но образ Рогожина психологически связан с еще одним преступником, гимназистом Витольдом Горским. Князь Мышкин предчувствует, что его крестовый брат поднимет на него руку. В тоске бродит он по городу и вдруг вспоминает о Горском. Этот образ убийцы загадочно сочетается в его воображении с Рогожиным и племянником Лебедева. В тот же вечер Рогожин замахивается на него ножом. О процессе гимназиста из дворян Горского Достоевский прочел в «Голосе» от 10 марта 1868 года. В доме купца Жемарина Горский убил 6 человек. Характер у него резкий, воля не юношеского возраста, он католик, но, по его словам, ни во что не верит. Показал, что совершил убийство с целью грабежа. Действующие лица в «Идиоте» постоянно ссылаются на убийство Жемариных. Атмосфера романа отравлена испарениями крови. Создается томительное ожидание, растущая уверенность. Смерть реально присутствует, ищет исполнителя своих приговоров и находит его в Рогожине. Он избран, потому что силы падшего мира достигают в нем наибольшего напряжения. Проклятие денег особенно тяготеет над ним. Рогожин выходит из темного купеческого мира, в котором из поколения в поколение копились деньги. В мрачном доме на Гороховой его дед и отец с неукротимой страстью и фанатическим упорством наживали капитал. Рогожин говорит о своем отце: А ведь покойник не то ж за 10 000, а за 10 целковых на тот свет сживывал. Алчность, граничащая с преступностью, характеризует и брата Парфена Семена. Рогожин рассказывает. С Покрова Парчевого на гробе родителя ночью брат кисти литые золотые обрезал, а не, дескать, эмона каких денег стоит. Ведь он зато в Сибирь пойти может, если я захочу, потому что оно из святотатства. Рогожинское темное царство окружено зловещей тайной. Его дом на Гороховой, большой, мрачный, в 3 этажа, без всякой архитектуры, цвета грязно-зеленого, с толстыми стенами и чрезвычайно редкими окнами. Этот дом — символ. Он имеет свою душу, живет своей ночной жизнью. И снаружи, и внутри как-то негостеприимно и сухо. Все как будто скрывается и таится. И автор прибавляет. Архитектурное сочетание линий имеет, конечно, свою тайну. Это монастырь или тюрьма, жилище скупцов и изуверов. Наружность дома описывается подробнее, чем внешность самого Рогожина, ибо герой еще не оторвался от родового лона, кровно связан с семьей и вековым ее укладом. Князь рассматривает портрет отца Парфена. Сморщенное желтое лицо, подозрительный, скрытный и скорбный взгляд. Его поражает духовное сходство сына с отцом. Если бы не захватила Рогожина страсть к Настасье Филипповне, он стал бы точь-в-точь, как отец. Засел бы молча один в этом доме с женой, послушной, бессловесной, с редким и строгим словом, ни одному человеку не веря, да и не нуждаясь в том совсем, и только деньги молча и сумочно наживая. Парфен из рода людей одной страсти, загнанной внутрь, одной идеей упрямой и гордой. Только страсть его изменила направление. Обращена не на деньги, а на женщину. Но разве это человеческая любовь? Рогожину нужна власть, обладание, насыщение себелюбивой алчности. Он не уступит и не остановится перед препятствиями. Его брачная ночь с Настасьей Филипповной кончится убийством. В царстве Мамоны любовь становится ненавистью. Соединение любящих взаимным истреблением. Настасья Филипповна разгадывает тайну Рогожинского дома. Она пишет Аглае: у него дом мрачный, скучный, и в нем тайны. Я уверена, что у него в ящике спрятана бритва, обмотанная шелком, как у того московского убийцы. Тот тоже жил с матерью в одном доме и перевязал бритву шелком, чтобы перерезать одно горло. Все время, когда я была у них в доме, мне все казалось, что где-нибудь под половицей, еще отцом его, может быть, спрятан мертвый и накрыт клеенкой, как и тот московский, и также обставлен кругом склянками с ждановской жидкостью, я даже показал вам угол. Отец Рогожина, может быть, никого не убивал, но мог убить. Страсть к наживе в сущности своей убийственна. Настасья Филипповна вспоминает о преступлении Мазурина и предсказывает свою собственную гибель. Действие романа устремлено к катастрофе. В первой сцене князь Мышкин и Рогожин случайно встречаются в вагоне и говорят о Настасье Филипповне. В последней сцене они снова вместе и снова говорят о ней над ее трупом. От первой встречи до последней громадный промежуток. Все действие романа, занимающее около 600 страниц. И чем дальше отстоят друг от друга полюсы, тем сильнее и ослепительнее между ними электрический разряд. На протяжении всего романа напряжение растет неудержимо. Этим достигается единственный в мировой литературе эффект ночного бдения двух соперников над телом убитой. Настроение тревожного ожидания создается приемом предвосхищения и предсказания. Князь Мышкин только что узнал о страсти Рогожина к Настасье Филипповне. И на вопрос Гани, женится ли тот на ней, отвечает уверенно. Да что же, женится? Я думаю, завтра же можно жениться. Женился бы, а через неделю, пожалуй, зарезал бы ее. Также и Настасья Филипповна не сомневается, что Рогожин ее погубит. Она предвидит даже обстановку своей смерти. Наконец, и сам убийца постоянно предчувствует свой неизбежный поступок. И в этом смысле Рогожин — духовный брат Раскольникова. Он тоже трагический герой, попавший во власть рока. Он тоже борется с ним и гибнет в этой борьбе. В нем живет зловещее наследие предков, их демоническая страсть и одержимость. Он порожден лоном темного мира и служит тому великому и грозному духу, о котором пророчествует Лебедев. Рогожин убивает потому, что дьявол, человекоубийца, был из кони. Преступление его объясняется в разных планах — социально-историческом, психологическом, нравственном. Но князь всю эту мотивацию сводит к одной причине — религиозной. У Рогожина в доме висит копия гольбейновского распятия. Он говорит князю, что любит на нее смотреть. На эту картину, — вскричал вдруг князь под впечатлением внезапной мысли, — на эту картину! Да от этой картины у иного еще вера может пропасть. Пропадет, и то, — неожиданно подтвердил вдруг Рогожин. Мысль о крестовом брате преследует князя в его полубредовом блуждании по улицам. Он думает, Рогожин не одна, только страстная душа. Это все-таки боец. Он хочет силой воротить свою потерянную веру. Ему она до мучений теперь нужна. Эти слова дорисовывают трагический образ бойца. Рогожин потерял веру, и рок ведет его к человекоубийству. Он сопротивляется, хочет верить и не может. Убийца не только палач, но и жертва. Он сгорает на собственном огне. Бог и дьявол борются за его душу. Меняясь крестами с князем, он замахивается на него ножом, уступая ему Настасью Филипповну, убивает ее.